Глава 7, из которой читатель уяснит себе, как возникла поговорка «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан. Когда похоронные дроги удалились, когда священник и певчие уселись в траурную карету и уехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату. Фошлеван принял отчаянное решение. Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал: «Я плачу!» Могильщик удивленно взглянул на него. «Что такое деревенщина?» Фошлеван повторил: «Я плачу!» «За что?» «За вино!» «За какое вино?» «За аржантельское?» «А где оно, твое аржантельское вино?» «В спелой айве!» «Пошел к черту!» — буркнул могильщик и сбросил землю с лопаты в могилу. Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным хриплым голосом: «Скорей, приятель, пока спелая айва еще не закрыта!» Могильщик набрал еще одну лопату земли. Фошлеван продолжал: «Я плачу!» — повторил Фошлеван и схватил могильщика за локоть. «Послушай, приятель, я монастырский могильщик. Я пришел тебе подсобить. Это дело можно сделать и ночью. А сначала выпьем по стаканчику». Продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал: «А вдруг он выпьет, да не охмелеет?» «Ну, если вам так хочется, провинциал, я согласен», — сказал могильщик, — «выпьем, но после работы, не раньше». С этими словами он взялся за лопату. Фошлеван удержал его. «Это аржантельское вино, по 6 су». «Ах вы, звонарь», — сказал могильщик, — день дон, только это вы и знаете. Пойдите прогуляйтесь». И опять сбросил с лопаты землю. Фошлеван сам не понимал, что говорит. «Да идемте же выпьем», — крикнул он, — «ведь платить-то буду я». «После того, как уложим ребенка спать», — сказал могильщик, и в третий раз сбросил с лопаты землю. «Видите ли, ночью будет холодно», — воткнув лопату в землю, добавил он, — «и покойница начнет звать нас, если мы оставим ее без одеяла». Тут могильщик, набирая землю лопатой, нагнулся, и карман его блузы оттопырился. Блуждающий взгляд Фошлевана упал на этот карман и задержался на нем. Солнце еще не скрылось за горизонтом, в глубине кармана можно было разглядеть что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули с яркостью, удивительной для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенило. Осторожно, чтобы не заметил могильщик, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил белый предмет. Могильщик в четвертый раз сбросил с лопаты в могилу землю. Когда он обернулся, чтобы набрать пятую лопату, Фошлеван с самым невозмутимым видом сказал: «Кстати, новичок, а пропуск при тебе?» Могильщик приостановился. «А какой пропуск?» «Да ведь солнце-то заходит». «Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак. А сейчас запрут кладбищенские ворота». «И что ж дальше?» «А пропуск при тебе?» «Ах, пропуск!» Могильщик стал шарить в кармане. Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй. «Нет», — сказал он, — «у меня нет пропуска. Должно быть, забыл его дома». 15 франков штрафу», — заметил Фошлеван. Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица. «Ах, разрази их, Господь!» — воскликнул он. 15 франков штрафу, 3 монеты по 100 су, — пояснил Фошлеван. Могильщик выронил лопату. Теперь настал черед Фошлевана. «Ну-ну, юнец, — сказал Фошлеван, — не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. 15 франков — это всего-навсего 15 франков, а кроме того, можно их и не платить. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Тут мне прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно, солнце заходит, оно уже достигло купола инвалидов, через 5 минут кладбище закроют». «Это верно», — согласился могильщик. «За 5 минут вы не успеете засыпать могилу. Она чертовски глубокая, эта могила. И не успеете выйти до того, как запрут кладбище». «Правильно». «В таком случае с вас 15 франков штрафу». 15 франков. «Ну, время еще есть. Вы где живете?» «В 2 шагах от заставы. 1/4 часа ходьбы отсюда. Улица Важерар, номер 87. «Время у вас еще есть, если только вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно». «Это верно». «Как только вы окажетесь за воротами, мчитесь домой, берите пропуск, бегите обратно, сторож вас впустит. А раз у вас будет пропуск, платить не придется. И тогда уж вы зароете покойник. А я пока что постерегу его, чтобы он не сбежал». «Я обязан вам жизнью, провинциал». «А ну, живо!» — скомандовал Фошлеван. Вне себя от радости могильщик потряс ему руку и пустился бежать. Когда он скрылся среди деревьев, и шаги его замерли, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса: «Дядюшка Мадлен!» Никакого ответа. Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а скатился в могилу, припал к изголовью гроба и крикнул: «Вы здесь?» В гробу царила тишина. Фошлеван, еле переводя дух, так его трясло, вынул из кармана долотой молоток и оторвал у крышки гроба верхнюю доску. В сумеречном свете он увидел лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами. У Фошлевана волосы встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана. Жан Вальжан, мертвенно-бледный, лежал неподвижно. Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал: «Он умер». Снова выпрямившись, он с такой яростью скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам. «Так вот как я спас его!» — вскричал он. Бедняга, всхлипывая, заговорил сам с собой. Принято думать, что монолог не свойствен человеческой природе. Это неверно. Сильное волнение нередко заставляет себя услышать. «В этом виноват дядюшка Метьен», — причитал он. «Ну, с какой стати этот дуралей умер? Зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ожидал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Мадлен, вон он лежит в гробу. Он достиг всего. Конечно. Но разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи Боже, он умер. А его малютка? Что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, да разве это возможно? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся! Я говорил ведь! Он не хотел мне верить!» «Нечего сказать, хороша шуточка ради конца! Он умер! Такой славный человек! Самый добрый из всех божьих людей. А его малютка... Ах, во-первых, Я не вернусь сюда. Я останусь здесь, отколоть такую штуку. Ведь надо же было старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться старыми дураками. Как же это он все-таки попал в монастырь? С этого все и началось. Нельзя проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен. Дядюшка Мадлен. Дядюшка Мадлен. Мадлен. Господин Мадлен. Господин мэр. Не слышит. Попробуйте-ка теперь выкрутиться. Фошлеван стал рвать на себе волосы. Издали послышался скрип. Запирали ворота. Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном, но вдруг подскочил и отшатнулся, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты и смотрели на него. Видеть смерть жутко. Видеть воскресение почти так же жутко. Фошлеван окаменел. Бледный, растерянный, потрясенный всеми этими необычайными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него. «Я уснул», — сказал Жан Вальжан и привстал на своем ложе. Фошлеван упал на колени. «Пресвятая Дева! Ну и напугали же вы меня!» Затем он поднялся и крикнул: «Спасибо, дядюшка Мадлен!» Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в чувство. Радость — отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя. «Так вы не умерли?» «Ну, до чего же вы умный? Я так долго звал вас, что вы вернулись. Когда я увидел ваши закрытые глаза, я сказал себе: так, ну вот он и задохся. Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в бесетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает. Что за история? Святители, что за история? Ах, вы живы! Вот счастье-то!» «Мне холодно», — сказал Жан Вальжан. Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти два человека, даже придя в себя, все еще сами того не понимая, испытывали душевное смятение. В них говорило необыкновенное чувство, порожденное мрачной уединенностью этого места. «Уйдем скорее отсюда!» — воскликнул Фошлеван. Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, который запасся заранее. «Но сначала хлебните», — сказал он. Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и овладел собой. Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку. Через 3 минуты они выбрались из могилы. Фошлеван был теперь спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот юнец находился у себя дома и разыскивал пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог. Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан — заступ, и оба закопали пустой гроб. Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану: «Идем. Я возьму лопату, а вы несите заступ». Дело шло к ночи. Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди 4 гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы. «Вы закоченели?» — спросил Фошлеван. «Как жаль, что я хромаю. а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться. «Э, пустяки», — ответил Жан Вальжан. «Два-три шага, и я снова научусь ходить». Они шли теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертых ворот и сторожки, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, сторож дернул за шнур, дверь отворилась, и они вышли. «Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла нам в голову, дядюшка Мадлен!» — сказал Фошлеван. Они беспрепятственно миновали заставу Вожерар. В окрестностях кладбища лопаты и заступ служат паспортами. Улица Вожерар была пустынна. «Дядюшка Мадлен», — всматриваясь в дома, — сказал Фошлеван, — «вы видите лучше моего. Покажите, где номер 87». «Вот как раз и он», — сказал Жан Вальжан. «На улице никого нет», — продолжал Фошлеван. «Дайте мне заступ и подождите минутку». Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верх, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и в темноте постучался в дверь мансарды. Чей-то голос сказал: «Войдите!» То был голос Грибье. Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все подобные ей убогие жилища, представляла собой лишенную убранства каморку. Ящик для упаковки товара, а может быть гроб, служил комодом, горшок из-под масла — посудой для воды, соломенный тюфяк — постелью, вместо стульев и стола — плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая жена и дети. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло комнатное землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты. Всюду следы безжалостного грубого обыска. Было ясно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, от кружки до жены. Всем своим видом он выражал отчаяние. Фошлеван стремился к развязке, а потому не обратил внимания на печальную сторону своего успеха. «Я принес ваш заступ и лопату», — сказал он, войдя. Грибье с изумлением взглянул на него. «Это вы, поселянин? А завтра утром вы получите у сторожа пропуск». Он положил на пол лопату и заступ. «Что это значит?» — спросил Грибье. «Это значит, что вы выронили из кармана пропуск. А когда вы ушли, я нашел его на земле. Покойницу я похоронил, могилу засыпал, работу вашу выполнил. Привратник вернет вам пропуск, и вы не уплатите 15 франков штрафа. Так-то, новичок». «Благодарю вас, провинциал!» — в восторге вскричал Грибье. «В следующий раз за выпивку плачу я».